Но, Магру показал мне, я поморщился, вспомнив уже кажущееся таким далеким видение силы в храме на Карусанте и поняв, что именно вызывает такой ужас в бывшем наставнике. Поглотитель не ваша забота. В день, когда эта тварь проникла в мою основу, он сам подписал себе приговор. После того, как мы закончим на Карусанте, я покончу с ним, в моем тоне лязгнул металл. Навсегда. Как, на одном дыхании выпалил Нагзил, которого все еще мелко трясло от стресса, несмотря на попытки восстановить покой светлой стороной. Я никогда не видел ничего подобного. Как вообще может кто-либо противостоять этому? Ты не, я, разящий свет, в моем голосе вдруг прорезалась та самая сила, от которой Келдор смолк и вытаращился на меня, как на священного мессию. Он не мог видеть того, что видел и понимал я. Даже когда она отвела внимание и ее образ воплощенной светлой стороны померк, мне удалось сохранить самообладание и закончить начатое, дарящее искупление, единой силой, и я выношу приговор. Суд силы, примененный мной однажды, накрыл Нагзила ослепляющей сферой света, чтобы уже через мгновение погаснуть и оставить невредимого джедая целым, с ошарашенным выражением лица под маской. Я же едва покачнулся, справляясь с накатившим откатом и улыбаясь от облегчения, что сила не стала назначать наказание. Хоть в чем-то мои надежды оказались оправданы. Видите, вы невиновны. Будь иначе, вы бы уже были отрезаны от силы. Я ободряюще хлопнул по плечу покачнувшегося растерянного Нагзила и, как ни в чем не бывало, потянул его за собой. Все, Айдара и Лена успокаивать, пока он не начал проводку грызть. И какой умник решил, что птицы питаются только червячками. Перев, с Мандалорского, сучий выродок, идиома с предостережением, береги свою спину. Глава 11. Шепчущий жнец. Ведомый Митиной бегемот вышел из гиперпрыжка на границе звездной системы, сразу приглушив все исходящие сигналы и войдя в режим инкогнито. Стандартная процедура для пустотных транспортников, летающих через миры, кишащие пиратами и прочими отбросами дальнего космического фронтира. Вот только на этот раз пиратским можно было смело называть его собственный экипаж, собравшийся в навигационной рубке для обсуждения планов предстоящего проникновения в столицу республики. Этого следовало ожидать, несколько заторможенно протянул я, глядя через обзорное окно на хаотичное месиво звездолетов всех форм и размеров, заполонивших околоземную орбиту Карусанта. Никогда не видел столько в одном месте. Все внутрисистемные полеты только по согласованию с орбитальной службой, произнесла Митина, бегло читающая здоровенный информационный пакет, транслируемый всем прибывающим судам. Если коротко, в связи с беспорядками в храме в системе объявлен блокаут, а из-за гиперпространственного трындеца все выходы из системы перекрыты. Войти можно, выйти, нет. Хорошо, что у нас есть навигатора класса, который чихать на запреты властей, подмигнул я ей и уже более серьезно вчитался в текст на бортовом терминале Ринга. Тут говорится, что выделены ограниченные траектории для экстренных служб и флотских подразделений планетарной обороны. У нас все еще есть военный допуск, а Рейлен, к которому был обращен вопрос, отрицательно прищелкнул клювом. Все бунтовщики объявлены вне закона. Переворот должен был пройти тихо, но когда пресса пронюхала, свита канцлера подняла вой. Киран крепко держит ее за легку, и храм не штурмуют только потому, что боятся ответного удара. Нас немногим меньше, чем лоялистов, и все мы готовы сражаться за свой дом. Я понимающе кивнул. Несмотря на заметно упавший рейтинг ордена в последние века, джедаев все еще опасались, как и любых чувствительных к силе, способных любого скрутить в бараний рог одним мысленным усилием. Дураков лезть в самое пекло не было, и Карусант замер в шатком равновесии на краю пропасти, дожидаясь итогов исхода четвертого раскола ордена джедаев. У кого какие идеи? Аня, стоявшая по мою правую руку, привлекала к себе внимание коротким покашливанием и вывела на экран голопроектора мерцающий синим шарик Карусанта. Основные силы блокады сосредоточены над секторальным кругами у территории храма. Повинуясь движению тонких изящных пальчиков, голограмма планеты повернулась условно-теневой стороной. Зато над индустриальным плато вот здесь оставили только базовый заслон. А стартовые шахты, если кто не в курсе, проходят сквозь планету насквозь. Если войдем тут, то пролетим под землей и поднимемся недалеко от храма, откуда сразу можно попасть к ангарам. С одобрением закончил мысль Ани Нагзил, вызвав у нее улыбку. Хорошая идея, Барсентор. Это еще одна причина, почему присутствующие на совещании джедаи прислушивались к мнению Ани, с которой, по сути, были знакомы всего ничего. И если более молодые рыцари могли не знать одну из легенд ордена в лицо, то мастера опыта Нагзила или Арейлена ранним склерозом не страдали. Все они не кисло так выпали в осадок, когда отошли от последствий заключения в клетке Магру, признав в девушке одну из легенд угасшей эпохи расцвета ордена, воспоминания о которой сохранились в архиве Галакронов. Они от излишнего внимания и навязчивого интереса отделалась просто, апеллировав ко мне и отвечая каждый раз одинаково. Все вопросы к Джове, являющемуся главой семьи и решающему, кому что можно рассказывать. От такого поворота, глядя на мою внушительную плечевую раму и суровую морду кирпичом, джедаи окончательно скисли и предпочли удержать любопытство в узде. Тем более, что Нагзил после недавней беседы воспылал каким-то излишним фанатизмом, яро отстаивая мое право на свои секреты и украдкой перешептываясь с Рейленом, который также был впечатлен моими новыми навыками. Для них наш с Аней уровень владения силой в столь юном возрасте казался чем-то неестественным, не говоря уже о том, что показывал Фриз. От него джедаи старались держаться подальше, поглядывая на взирающего на них с явным гастрономическим интересом Квардо с определенной долей опаски. Им было невдомек, что таким образом Фриз снимает напряжение, пользуясь выданным мной карт-бланшем. Не самый плохой способ, и я радовался, что хотя бы один из нас нашел успешный способ справляться с валением. Все по местам, подведя итог короткому совещанию, я хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание окружающих и прерывая тихие шепотки обсуждений предложенного Аней плана. Начнем спуск, как только появится свободное окно. Митина, на тебе навигация. Ринга, постарайся держать нас вне зоны датчиков слежения. Чем позже о нас узнают, тем лучше. Мастер Нагзил, Вилья только что отчиталась. Наши силы на позициях, отрапортовал учитель, едва ли не вытянувшись по струнке под смешок Ани. Чтобы член совета отчитывался перед рыцарем. Такое в ее время могли разве что за хорошую шутку принять. Как только получим доступ в храм, я возглавлю штурм передовой группы. А Рейлен и остальные свяжут боем отрезанных одиночек на верхних уровнях. Пока мы отвлекаем внимание противника, у вас будет достаточно времени, чтобы проникнуть в плавильный цех и покончить со всем. С чем конкретно всем уточнять не требовалось. Гиперпространственный шторм постепенно набирал обороты, повергая все больше миров республики в состояние натуральной паники. Галанит бурлил, пестря сообщениями об экстренно сворачивающихся торговых экспедициях и досрочных разрывах контрактов с крупными трансгалактическими корпорациями. Республиканцы массово переходили на частный извоз, способный проложить курс в обход ставших опасными гиперпутей. Как результат, цены на астромехов взлетели до небес, раскупали даже самые древние модели типа М1 и М2, производившиеся во времена Старой Республики и теперь дышащие на ладан из-за капитального износа внутренних механизмов. В это же время наше со Сьяном предприятие, что называется, оседлало волну. Дочерний отдел Джоффриса, занимающийся транспортировкой и навигационной логистикой в экстремальных условиях системы Дрина, внезапно оказался перегружен и завален срочными заказами со всех уголков галактики. Последнее сообщение от партнера пришло, окрашенное легким налетом нервозности пополам со здоровым азартом. Конкурентный тупик, где ранее солластанцам пришлось бы годами топтаться на месте, внезапно сменился скоростным лифтом, принесшим новые перспективные союзы и крайне выгодные сделки. Под шумок Сьяну даже удалось наладить предварительные договоренности с пространством хаттов, обеспечив Джоффрис доступ к богатствам фронтира в обход республиканской бюрократии, за что я выразил ему свое личное восхищение и обрадовал предстоящим усилением активов Сальдерана, когда у меня появится возможность использовать активы клана Атран. В общем, события понеслись вскачь, и на их фоне происходящее в Ордене Джедаев смотрелось как-то совсем блекло, дав экипажу бегемота столь необходимое преимущество. А когда Митина смогла установить закрытый канал с Джун, подключивший мощности везунчика, все и вовсе стало похоже на легкую прогулку. Орбитальная блокада начала реагировать на вторжение уже после того, как разогнавшийся бегемот огненным болидом прорвал верхние слои атмосферы Корусанта и рванул к быстро приближающейся поверхности. На перехват была выдвинута запоздалая эскадра истребителей, но мы уже были далеко, а, нырнув в транспортную шахту 1735 с индустриального плато, и вовсе пропали с мониторов пилотов. После этого за бегемотом уже, само собой, никто не гнался. Планета-город под поверхностью представляла собой натуральный лабиринт, где без труда может затеряться звездолет размером с линкор, не говоря уже о малом фрахторике. Ринго умело вел неповоротливый бегемот через переплетение подземных коммуникаций, держась подальше от населенных секторов и понемногу приближаясь к планетарному ядру. В какой-то момент качественные изменения ощутили все одаренные на борту, а не только мы с Фрисом, прошедшие обучение упряхи и знавшие, на что нужно обращать внимание. «Нечего морщиться», — бросил я тем джедаем, кто не обладал выдержкой Нагзила и хладнокровностью Арейлена. «Вот обратная сторона нашей любимой республики. Слушайте и впитывайте». «Но как же так?» — один из рыцарей, молодой поджарый мужчина с рыжей копной волос и аккуратно оформленной бородкой, вопросительно обернулся к молчаливым членам совета. «Почему они так страдают? Неужели внизу настолько все плохо? Сними розовые визоры, парень!» Вместо мастеров отозвалась мрачная Анья, которая одной из немногих, включая меня, не отвела брезгливого взгляда от обзорных окон. «Благополучие республики построено на костях таких вот несчастных и обездоленных. Кто живет в трущобах, как крысы, спит на стенках тепловых трубопроводов и жрет сырую харшатину, лишь бы с голода не сдохнуть? Или ты думал, такое только на Нар-Шаддаа встречается? Везде, где стоят небоскребы из-за уродия, существуют и такие места, бездна страданий, и на Корусанте одна из самых глубоких в галактике». Молодые джедаи притихли, придавленные внезапно открывшимися масштабами того, что от них скрывали тонны металла верхних уровней Корусанта и светлый источник, над которым возвышался храм Ордена. А посмотреть было на что. Глядя на проплывающие мимо бегемоты от Норки, погруженные в полутьму шахтовые тупики и замкнутые экосистемы заброшенных уровней, где разумные расы, покорившие звезды, опускались до уровня кровожадных дикарей, вооруженных обломками труб, на душе становилось мерзко и грустно от осознания того, что, как бы окончился истинный четвертый раскол Ордена джедаев, для этих несчастных ничего не изменится. Может, пара-тройка из джедаев, кто сейчас внимательно слушает силу, проникнется и отправится вниз нести свет и вершить правосудие, но они либо сгинут, как и все остальные до них, либо поймут тщетность своих действий. Даже если все внушающие ресурсы Ордена бросить на вычищение гнили, поразившей нутро Корусанта, то и через сотню лет ситуация не изменится ни на йоту. Просто потому, что там, где недавно прошелся опаляющий целебный огонь световых мечей, уничтожающий всю грязь, завтра нарастет новая, еще более уродливая и лишенная последних остатков здравого разума. Корусант, как яблоко с гнилой сердцевиной, медленно разлагался изнутри, и лишь вопрос времени, когда сквозь красивую шкурку проступят уродливые трупные пятна. Такова суть республики, созданной равными голосами, заботящимися лишь о своем собственном благополучии, и чья столица прекрасно отражала суть происходящего в галактике. Возможно, поэтому Орден Джедаев и обречен постоянно срываться в саморазрушающийся цикл, отозвался на мои мысли пятый. Джедаи падают на темную сторону, не выдержав истинного лика мира, в котором вынуждены существовать, и потому империя ситхов будет возрождаться вновь, дабы очищающим пламенем пройтись по ходячему трупу республики, вырезая всю гниль и давая шанс на краткое исцеление. С чего это тебя потянуло на философию? Да вот, думаю, как построить свое королевство, когда погружусь в мир ЗВ-3. Под моим руководством уж точно такого бардака не будет. Я фыркнул, обратив на себя внимание подозрительно прищурившегося Фриса. Вассальную клятву можно уже сейчас приносить, ваше величество. Подождем, когда ты присоединишься ко мне по ту сторону, не принял мою шутку пятый. Я нахмурился. Нет уж, уволь. Когда придет мое время, я предпочту слиться с силой. Смерть – это еще не конец, ты же знаешь. Конечно, но до него я предпочту прожить еще много жизней. В память о братьях и сестре, не доживших до этого дня, мы замолчали, погрузившись в натянутую атмосферу рубки, пока не миновали рубеж средних уровней по обратную сторону Корусанта, где уже можно было вздохнуть свободнее. «Фриз, статус», — скомандовал я, как только бортовой терминал Ринга пискнул сигналом восстановленной связи с поверхностью. Брат склонился над консолью передатчика, положив ладонь на сетевой разъем, которым обычно пользовались астромехи, и прикрыв глаза при считывании входящих данных. Все тихо. Джун говорит, что территория храма окружена правительственными войсками, но нижние уровни с 15 по 19 никто не контролирует. Эта территория вне закона, и чужаков там сразу берут на прицел. Годится. Ринго, ускорители на максимум. Сейчас повоюем. Сидящий в медитационной позе под управляющей консолью жнеца, грандмастер ордена джедаев Киран Рал ощутил удовлетворение от вестей, пришедших с той стороны силового поля. Оставшиеся верными легитимной власти совета джедаи сообщали, что силы бунтовщиков начали перегруппировку, готовя массированную атаку по всем фронтам. Отчаянный, но вполне ожидаемый ход, учитывая тот факт, что ресурсы обоих сторон не бесконечны. В какой-то момент изоляция от внешнего мира вынудила бы противников сойтись в решающей схватке, упрощая задачу Кирана и приближая тот день, когда джедаи вымрут, как вид, а после и все, кому не посчастливится быть рожденным с даром ощущать силу. Оглядываясь назад, мужчина ощущал гордость за ту работу, которую они с учителем Магру проделали для дискредитации ордена в глазах республики. Десятилетия усилий, направленные на расшатывание древнего колосса, вот-вот дадут ожидаемый результат. Галактику уже лихорадит от последствий работы жнеца, с последним ритуалом мастера, активно принявшегося за выполнение своей задачи. Киран знал, что, когда все закончится, каждое существо в галактике до единого будет желать смерти джедаев, по вине которых погибло столько разумных. Было нелегко принять необходимость такого исхода, но, как говорил учитель, построить новый мир можно только на пепле старого. И если такова цена ради лучшего будущего, что ж, орден сгорит в пламени преисподней, а вместе с ним и все одаренные, владеющие силой. Сперва джедаи, а потом недосипхи, называющие себя культистами и созданные с одной единственной целью – отвлечь внимание сторонников света. План удался. Спустя 3 века упорной работы джедаи ослабли настолько, что с ними вполне может справиться хорошо обученная армия из неодаренных. Последнее поколение джедаев и вовсе едва силой владеет, чтобы хоть что-то противопоставить отборным команды республиканского спецназа. Кирану оставалось лишь восхищаться гением своего учителя, сумевшего использовать некий канон, дабы привести процветающий орден джедаев сперва к стагнации, а потом и полноценной регрессии. Для этого потребовались недюжинные усилия, включающие в последние 100 лет особую методику подготовки юнлингов, от которых специально скрывали все опасности темной стороны, провоцируя тем самым излишнее любопытство и вызывая ненужные брожения в юных умах. В результате получилось пластичное поколение покорных джедаев, легко принимающее чужую точку зрения и не способное к принятию самостоятельных решений без указа вышестоящих мастеров. Так по крупицам создавался 4-й раскол. И так появились культисты, считающие себя идейными наследниками ситхов древности. Жалкие существа, возглавляемые такой же посредственностью, зашкаливающей спесью и самомнением, именовавшие себя Дартом Руином. Как же, Дарт, да истинные владыки древности от хохота загибаются в своих гробницах на Карибане, глядя, как жалкий падший джедай, которому бы в их время даже титул лорда не доверили, именует себя ситхом новой формации. Убожество. Киран предвкушал тот миг, когда он и остальные культисты сгорят в пламени праведного гнева галактики, пришедшие не только за джедаями, но всеми одочерными, чувствительными к силе. Дабы трагедия, унесшая жизни миллиардов живых существ, более никогда не повторилась. Лишь когда этот день настанет, разумные всех рас и видов вновь будут вольны самостоятельно определять свой путь, без оглядки на тех, кто по прихоти судьбы получили дар силы и возомнили себя вершителями судеб, не имея самого права решать. В этом заключалась одна из многих граней великого плана учителя Магру. Именно ей суждено навсегда изменить галактику, подарив ей когда-то отобранную свободу. Но главное, когда жнец прорвет барьер, Киран сможет вернуться назад во времени и увидеть мать. Истинная цель, ради которой брошенный сын был готов погрузить галактику в хаос, грела ему душу осознанием своей близости. Уже совсем скоро он встретит ее, сможет обнять и увидеть родное лицо. В последний раз, перед тем, как уйти в силу, осталось всего ничего. Дождаться, пока жнец войдет в резонанс с подпространством звездной сети, где сожмет в тиски само время и откроет портал в прошлое, а там уже можно будет воспользоваться преобразователем, одним из 2, найденных учителем Магру на археологических раскопках родины Келдоров, чтобы попасть в конкретное место конкретного отрезка времени. Устройство неизвестного Гри, погибшего на Дарине, было тем самым гарантом, который Киран потребовал от Магру, прежде чем тот улетел на Андерон для проведения последней жатвы. Как и первое, оно было повреждено, но учитель за минувшие века хорошо изучил технологии древних рас, чтобы восстановить ее основные функции. Для этого достаточно было заменить управляющий кайбер-кристалл, доступа к источнику которого не было у погибшего Грина Дарине, но зато имелся у джедаев на Тайтане. Причем, Магру лично спускался в пещеры кайбер-кристаллов, утверждая, что первый попавшийся экземпляр, взывающий к нему в силе, не подойдет. Для устройств древних рас нужен был особенный кристалл, и Магру, хотя и не спешил делиться с учеником секретом, где под ледяным озером нашел таковой, свое слово сдержал. После ремонта и замены кристаллов, один восстановленный преобразователь учитель забрал себе, а второй передал Кирану, выражая свое высокое доверие и оказывая честь закончить начатое ими, если вдруг он сам потерпит неудачу. Конечно, грандмастер ордена не верил, что его учителя кто-то сможет остановить, и когда в запланированное время жнец самопроизвольно активировался, о чем явственно сообщал затрясшийся до самого основания храм, это означало успех последнего этапа плана. Жнец был спроектирован таким образом, чтобы автоматически выполнить протокол прорыва, когда будет накоплено необходимое количество эманаций смерти, собранных в результате жатвы темной стороны. Кровавый ритуал, который изобрели еще Раката, учитель адаптировал под свои нужды, создав поистине великое творение, способное манипулировать самим пространством и временем. Но даже при всей своей совершенности протоколы жнеца требовали участия живого разумного, когда нужно будет отдать команду на прорыв. Небольшая страховка от Магру, чтобы его детище не пошло в разнос по какой-то непредвиденной причине. Именно в этом и состояло задание Кирана. Проконтролировать выполнение протокола пробоя звездной сети, в нужные моменты вводя пароли в консоли и воочию наблюдая за свершением величайшего события в истории галактики. Вот только учитель не учел одного, отдавая приказ о ликвидации рыцаря Джови перед своим отлетом. Того, что Киран проиграет ему и окажется в плену, упустив момент, когда жнец начнет выполнение своей программы. Сама мысль о том, что он, градмастер ордена с трехвековым опытом, может проиграть какому-то мальчишке, только недавно взявшего в руки световой меч, казалась смехотворной. И, когда Киран столкнулся с ним и его ручными джедайками в бою, все шло по плану, пока не случилось необъяснимое. Оказавшись отрезанным от силы и попав в позорный плен бунтовщиков, возглавляемых его бывшей любовницей Вилией, мужчина впервые за долгое время ощутил страх, быстро переросший в откровенную панику, когда храм содрогнулся и в силе прошел гигантский резонанс, растворившийся в фоновом шуме подпространства. Жнец начал свою работу, и Кирана не было рядом, чтобы исполнить свой долг. К счастью, все обошлось. Верные легитимному режиму Совета джедаи сумели собраться и освободить главу ордена, не подозревая, что тем самым сами себе подписывают смертный приговор. Киран приказал им сдерживать силы бунтовщиков, пока он сам руководит координацией из подземелья храма. Так быстро, как в тот момент, он не бежал никогда в жизни. Даже не имея доступа к силе и не способный воспользоваться вспышкой, Киран в рекордный срок преодолел расстояние до плавильного цеха, где уже начал свою работу молчаливый и мелко дрожащий от переполняющей его живой силы жнец. Созданный на стыке технологий древних рас с применением ракотанских наработок, он воплощал всю гениальность учителя, потратившего целую жизнь на создание устройств, способного изменять сами законы реальности. Киран успел, до выполнения протокола самоликвидации, обязанного запуститься в случае, если на консоль не поступит команды на выполнение синхронизации со звездной сетью, оставались жалкие пару минут. Введя трясущимися пальцами пароль, грандмастер джедаев застыл, с трепетом прислушиваясь к вибрирующему гулу в недрах гигантской машины. Ничего не происходило, и он сипло выдохнул, осев на пол там, где стоял. Взведенные нервы медленно успокаивались, одновременно возвращая жгучую боль от огня, текущего по жилам с того момента, как неизвестная техника света отрезала Кирана от силы. Больше игнорировать эту муку Киран был не в силах, вынужденно уйдя в медитацию прямо рядом с консолью, где и оставался по сей момент, пытаясь найти способ самоисцелиться. Ситхов щенок. В приступе гнева Киран зарычал вслух, более не вынужденный носить маску образцового джедая, контролирующего все эмоции. Но как и светлая, менее покорная темная сторона, к которой он прибегал только в крайнем случае, не отзывалась. Чтобы Джови не сотворил своей техникой, для ее отмены он поставил условия, которые Киран при всем желании не мог выполнить. Как он там сказал, раскаяться, в чем все, что он совершил, сделано ради будущего других. Да, смерти многих неминуемы, но они неизбежны, когда на кону создание нового мира. Кому-то нужно взять на себя этот нелегкий груз, чтобы выжившие получили шанс начать с нуля, без прежних ошибок и давящего гнета прошлого. А что касается мамы, когда речь заходит о семье, никакие сопутствующие потери не имеют значения. Магру понимал это лучше всех, хоть и никогда не обсуждал с Кираном. Он вообще был очень скрытен насчет всего, что касалось своего происхождения. Лишь однажды Киран услышал, как Магру обращается к кому-то, кого называл папой Лукасом. Кем тот был, отцом Экзота или неким божеством, понять так и не вышло. Но лютую ненависть Магру к этому незнакомцу Киран понимал. Ведь нечто подобное сам ощущал по отношению к своему отцу, который бросил их с матерью еще до его рождения. Искушение вернуться в прошлое еще до того, как она встретилась с ним, было велико, но Киран успешно боролся с ним. Умение правильно расставлять приоритеты и четко идти к своей цели привело к тому, где он сейчас и каких высот достиг. Потратить шанс увидеть маму и, может быть, спасти ее ради призрачного шанса набить морду несостоявшемуся папаше – слишком великая роскошь в сложившейся ситуации. Жнец, от силы, выдержит одно перемещение в прошлое, после чего портал схлопнется навсегда. Так сказал Магру, и у Кирана не было причин ему не верить. Поэтому он отказался от мимолетной мести отцу ради цели, которая горела в его сердце и позволила довести задуманное до логического конца. Грандмастер Киран, магистр Ида и Бескилену Эма встали рядом с Кираном и отвесили учтивые поклоны, следуя ментальной программе, заложенной учителем Магру. Науталанин и Силкат оказались слишком настойчивыми в своих попытках докопаться до истоков дополнительного финансирования ордена из сторонних источников. Поиски вывели их сперва на подконтрольный Магру синдикат работорговцев, а позднее и на него самого, вынудив воздействовать грубо на их разумы. На их беду, учитель был достаточно искушен в техниках разума, чтобы оба магистра оказались подчинены его воле, и, соответственно, Кирана, который единовременно получил два преданных и не задающих лишних вопросов инструмента. В чем дело? Вырванный из медитации, грандмастер приоткрыл глаза и, не меняя позы, из-под лобья уставился на свои марионетки. Мы засекли малую группу противника, которая продвигается по техническим тоннелям к барьеру. Судя по их скорости, через пару минут они будут здесь. Нет, отмахнулся Киран, раздраженный, что его побеспокоили по такому пустяку. Им не прорвать барьер, никому не. До того, как наши поисковые дроны уничтожили, мы опознали среди них объявленного в розыск рыцаря Джови, помеченного вами, как цель на первичное устранение. Киран, уже собиравшийся вновь вернуться в медитацию, вздрогнул всем телом и медленно поднялся на ноги, шипя от боли в горящих мышцах по всему телу. Вернулся, значит, герой. Прекрасно. Активируйте ловушки и готовьтесь встречать гостей. Перед тем, как сдохнуть, он ответит за то, что сделал со мной. Честно говоря, я ожидал куда более ожесточенное сопротивление на пути в храм, но бешеная кошка Вилья вполне оправдывала свое прозвище, сумев оттянуть внимание противника на себя и расчистить свободный путь бегемоту. После приземления в ангаре спасенные джедаи во главе с Накзилом и Арейленом без промедления выдвинулись по переданным ей координатам, сходу вливаясь в рисунок внутрихрамового боя и внося сумятицу в ряды лоялистов. Ведь одно дело, когда ты сражаешься против пары тройки магистров, возглавляющих бунтовщиков, и совсем другое, когда на их стороне подавляющая часть совета, среди которых один из самых уважаемых, признанный мастер пути меча. Накзилу не потребовалось много времени, чтобы организовать очаги сопротивления и начать планомерный захват верхних и средних уровней храма. Именно там разворачивалось основное поле действий, в то время как технические нижние уровни остались практически без присмотра. Подходящим световым мечом я овладел после того, как наша троица лазутчиков, в число которых вошли Фрис с Аней, проникли в серверную и отрубили камеры слежения в подземелье. Сразу после этого нас атаковал молодой агрессивно настроенный джедай, владеющий простым одноклинковым световым мечом синего цвета. Ничем не примечательный фанатик, слепо следующий приказам сверху, слишком поздно понял, на кого нарвался. Не успев прожужжать что-либо на своем насекомьем наречии, он оказался оглушен, обезоруженный, раздет до исподнего. Последнее, личная инициатива Фриса, несколько оскорбившегося, когда пучащий фасеточный зенки экзот, видевший явно больше обычного зрительного спектра, с жутким акцентом назвал его «уродливой машинка». Вот из-за таких отбросов джедаев и ненавидит, брат беззлобно пнул покрытое темным хитином тельце и пожал плечами на наши с Аней укоризненные взгляды. Что? Ничего. Удержавшись от излишних комментариев насчет повышенной агрессивности брата, я покрутил в руках взятый с бою трофей. Самый обычный световой меч стандартной цилиндрической формы, разве что рукоять коротковата, не под мой хват, но при определенной сноровке можно сражаться и таким. Благо особого сопротивления на пути в подземелье не ожидается, и, на крайний случай, у меня есть Анья с Фрисом, вдвоем способные противостоять любому магистру совета, включая грандмастера Кирана, встречу с которым я предчувствовал еще до того, как оказался в храме. Это было не видение силы, но нечто более тонкое, трудноуловимое. Кровная связь, которую я раньше не воспринимал из-за малоразвитого дара эмпата, сейчас соединяла нас незримой нитью, явственно указывая, в каком направлении нужно двигаться. Как и я, Киран сочетал в себе гены Зелтрона и человека, взяв все самые лучшие от обоих родителей. Долголетие, склонность к менталистике и крепкую связь со светлой стороной силы. И это без учета его собственного уровня развития, позволившего так долго сопротивляться суду света, призванного сжечь изнутри любого другого виновного одаренного. Я чувствовал ровное учащенное биение сердца Кирана, понимая, что тот упорно сражается за свое право существовать. Впечатляющая воля к жизни, достойное уважение и гордости за своего отпрыска, способного сопротивляться высшей технике света, созданной с помощью той, кто воплощает одну из сторон силы. Так было бы в любой другой ситуации, кроме той, что имеется сейчас. Киран сам стал на путь разрушения, и сейчас я оказался на перепуте, не зная, как поступить дальше. Он совершил столько зла, стал причиной раскола Ордена и поставил галактику на грань уничтожения. Все ради непонятной цели, которую они с Магру преследовали, и которая оставалась для меня загадкой по сей день. Так достоин ли он второго шанса? Ответа на этот вопрос не было ни у меня, ни у пятого, после возвращения в храм едва ли перекинувшегося со мной парой слов. Здесь, вместе со сосредоточением силы столь многих одаренных, ему приходилось удвоить усилия, чтобы держать поглотителя в узде. На это была направлена каждая кроха его концентрации, вынуждая полностью отрешиться от внешнего мира и оставляя меня вариться в мутном бульоне своих собственных мыслей. Хорошо, что рядом были те, кто знал меня достаточно хорошо, чтобы заметить неладное. Внушение прошло в два этапа. Сперва на меня банально наорали, вырывая из пропасти самокопания, а после животворящими тычками направили в нужную сторону. Это помогло. Я проморгался, выныривая из отрешенного состояния и торопливо влил дополнительные силы в просевший духовный контур пятого, буквально наяву услышав его облегченный вздох. Вовремя. Поглотитель дремлет, но не спит, и любое ослабление внимания может обернуться катастрофой. Повезло, что рядом были те, кто помог ее предотвратить. После такого урока темп нашего передвижения заметно ускорился. Я перестал думать о будущем, наконец-то вспомнив уроки Нагзила, и сосредоточился на происходящем в данный момент. В итоге наша диверсионная тройка маленьким ураганом пронеслась по нижним этажам, расчищая себе путь дубинушкой силы и почти не активируя световых мечей. Единственный раз, когда они нам пригодились, был связан с появлением смутно знакомой молодой Тагрутты, обладательницы внушительного бюста и эффектных черт лица, всколыхнувших застарелые воспоминания в памяти со времен Тайтона. «Винна», — неуверенно уточнил я, таки вспомнив давнюю знакомую, которая однажды любезно помогла взломать украденный планшет и тем самым положила начало моей финансовой независимости от Ордена. С той поры минуло уже больше 5 лет, и, если бы не улучшенные навыки работы с памятью, открывшиеся после перехода в ранг подмастерья разума, я бы вряд ли ее вспомнил. Рыцарь-джедай Винна не сильно изменилась с тех пор, разве что стала еще более привлекательной, сменив джедайскую робу на ленточки и тряпочки традиционных тагрутских нарядов, выставляя на показ свое шикарно развитое сексуальное тело. Неудивительно, что мы с Фрисом немного поплыли и не успели вовремя среагировать. Тогда как ревниво сопящая Аня такими слабостями не страдала и сходу скрестила мечи, сбросившейся на нас рычащей экзоткой, в глазах которой плескалась равнодушная пустота. Еще одна марионетка Магру, с грустью подумал я, вспоминая несчастного архивариуса Груно и плавным движением светового меча парируя выпад разъяренной Тагрутты. Очередной размен ударами, и доведенная до белого коленя Аня попросту размазала джедайку силой по стене. И, когда та упала бессознательным кулем на пол, сноровисто скрутила ее прихваченными с бегемота оковами, после чего отвесила мне звонкую затрещину. «Куда вытащился, кобелина?» Фриз заржал, а я смущенно потер зудящий затылок, и не думая оправдываться. «Ну да, виновен, признаю. А, с другой стороны, чего она такая разодетая, вся? Неприлично же, ей-богу!» «Да», Аня сплюнула и, послав притянув к себе световой меч поверженной джедайки, многообещающе процедила. «Потом поговорим». «Попал», ехидно провыл Фриз, за что получил втык уже от меня, просто из чувства вредности, чтобы ни одному страдать. И вообще, он мне еще за сбор семенного материала не ответил. До последнего не хотел в это верить, но когда я подловил его на бегемоте и спросил напрямую, еще ни разу не видел, как Кварт моментально алеет и заливается стыдом с головы до ног. Он тогда позорно сбежал, уйдя от ответа, но я все помню. Мстя моя будет вечна, хе-хе. Более смачного повода для подколов он мне еще не дарил. «Так, собрались», — прикрикнула на нас Аня, прерывая зарождающиеся беспорядки в коллективе. «Сила, с кем я связалась? Как дети, уф, мы уже почти на месте. А это кто еще?» Закончить фразу она не успела, вынужденная отбивать жалящий выпад зеленого светового клинка Науталанина, пока на нас с Фрисом обрушился окутанный вуалью синего угрожающе булькающий силкат. Прежде, чем рисунок боя полностью поглотил меня, я успел разглядеть ячеистые соты щита Гри, проглядывающие из-за коридорного ответвления примерно в сотни шагов впереди. Именно оттуда и вынырнули агрессивно настроенные джедаи, в которых я, недолго думая, опознал подчиненных Кирану магистров Совета Ида и Бескилену Эма. Вместе, до победы или смерти. Мой усиленный силой призыв раскатом грома пронесся по нижним этажам храма. «Во славу нашу!» — подхватил Фриз, превращаясь в туманную полосу неона, окруженную сполохами синего света сияния неба. Как повелось еще со времен обучения на Дарине, древний воинский клич разжег пламя в наших сердцах, повышая уверенность и решимость довести дело до конца. Вот только теперь это были не просто слова. Вложив в них всю силу своих умений подмастерья разума, я вдохновил союзников и нарушил координацию магистров, вынужденных разорвать дистанцию, чтобы не стать мелкой нарезкой с прожаренной световыми мечами корочкой. Но это их не спасло. Вошедшее в рашенье, швыряющееся убойными силовыми техниками и ощетинившийся смертоносным танцем рыцарского Шиен Фриз не давали магистрам и шанса на передышку. Против них двоих у магистров Ида и Бескилену Эма не было и шанса, а с моим участием те и вовсе превратились в посмешище, когда вынужденные уйти в глухую оборону джедаи постоянно отступали, чтобы сохранить себе жизнь. О том, что я совершил ошибку, стало ясно лишь в тот момент, когда увлеченные боем мы оказались слишком близки к силовому полю Гри, закрывающим путь в плавильный цех. Ощутив предостережение силы, я оттолкнуть Аню с Фрисом от потока жидкого огня, рванувшего на них из углублений в стенах, но сам при этом потерял равновесие и, оступившись, упал спиной на рельефную платформу у входа, которой еще минуту назад не было. Она появилась уже после столкновения с магистрами, поднявшись из-под разъехавшихся в стороны напольных панелей и окутавшись полупрозрачными силовыми волнами фазового смещения, которые никто из нас не замечал, пока не стало слишком поздно. Все произошло быстро. В один момент мозг пронзает паническая догадка, и уже в другой взор застилает причудливая голограмма из в виде оранжевых кубиков разного оттенка, в хаотичном порядке наскакивающих друг на друга и то исчезающих, то появляющихся. Джови, удаляющийся вопль Ани, потонул в эффекте фазового сдвига телепорта Гри, после чего картина перед глазами резко изменилась, и каждую клеточку тела сковала онемением, не позволяя пошевелиться. Единственное, что я мог, это вращать глазными яблоками, наблюдая из-за прозрачной пленки стазис щита за приближающимся седовласым мужчиной, сверкающим недоброй ухмылкой, в помятой последними событиями робе и узнаваемом плаще грандмастера ордена джедаев. С возвращением домой, рыцарь-джедай Джови, Киран встал напротив меня, окутанный клубящимся ореолом мрачного торжества. «Нам есть о чем поговорить, не так ли?» Глава 12. Кричащий жнец. «Приплыли», — мрачно констатировал пятый, когда стало очевидно, что сдерживающие поле Гри невозможно взломать ни силой, ни ментальными закладками. Система защиты древней расы, как и прочие их технологии, была спроектирована таким образом, чтобы исключить саму возможность вмешательства извне. Лишь те, кто обладает прямым доступом на основе технологий ГРИ, как ФРИС, могут что-нибудь предпринять. Но даже с его ядром Кварда, на порядке превосходящим вычислительные мощности самых современных систем искусственного интеллекта, на это ушло бы определенное время, которое появилось благодаря нестерпимому желанию Кирана излить душу и показать всю степень моего бедственного положения. Видимо, возраст все же берет свое, поморщился я про себя, отрешаясь от льющегося в уши самодовольного самовосхваления грандмастера и сосредотачиваясь на нашей связи с Фрисом. После того, как Пятый открыл мне истинную картину вещей, я смог куда лучше понять саму суть процессов, происходящих внутри своей основы. Рожденная из осколков нескольких личностей, она являла собой многомерный конструкт, по структуре куда больше походящий на ядро Фриса, нежели многослойную сферу обычной души разумного. При этом сторонний наблюдатель никогда не поймет разницы, даже если будет знать, где искать. Для этого ему бы пришлось пройти обучение у квалифицированного мастера разума, опытного не менее пряхи. И то, не факт, что он или она смогли бы узреть весь процесс создания веретена, способного нанести точечный ментальный укол и вызвать реакцию на другом конце духовного полотна, объединяющего две разные и одновременно столь похожие сущности. Так и Киран не смог понять, что именно происходит, когда по силе прошлась едва уловимая рябь, унесшая в себе послание с одной единственной просьбой для брата. «Аня потом тебе весь мозг выклюет», — заметил Пятый, на что я только отмахнулся. «Пусть так, главное, что она будет в порядке для этого, а прочее можно вытерпеть». Пару секунд спустя сила принесла ответный отклик от Фриса, позволив с облегчением прикрыть глаза. «Сделано. Теперь можно спокойно работать, не опасаясь за безопасность Эвин. Начиная вскрытие поля, еще одно послание брату. Пора заканчивать с этим. Пытаешься освободиться?» Что-то заподозрив, Киран резко прервал свои злодейские разглагольствования, вперевшись в меня подозрительным взглядом. «Не стоит. Защиту жнеца проектировал лично учитель Магру. Ее не отключить, пока я не введу код». Глубокомысленно моргнув в знак согласия, я испытал почти физическое удовлетворение от выражения лица Кирана, когда ячеистый полог вокруг плавильного цеха вдруг мигнул и начал истаивать на глазах. «Что? Идай ну ама обезврежены?» — пришло мне быстрое сообщение по внутренней связи Экзера. «Аня в безопасности, как ты и просил. Начинаем?» «Да», — рыкнул я, мгновением позже вырвавшись из оков отключившегося стазиса и сразу, без предупреждения, вдарил по отшатнувшемуся грандмастеру толчком силы, отправив его в недолгий полет до ближайшей конвейерной ленты. «Я займусь им, не отвлекайся». Пока Кварт завис у консоли сортировщика хлама со всего цеха, за неказистой внешностью которого скрывалась угроза галактического масштаба, я метнулся в сторону Кирана. Тот уже поднимался на ноги, сцепив зубы от боли и одновременно активируя свой световой меч. Более не способный ощущать силу, он все еще оставался грозным противником, за плечами которого оставались сотни лет практики фехтования, и на его стороне была вся мощь технологий ГРИ, которые Магру вплел в свое чудовищное устройство ради его защиты. «Активировать протокол защиты жнеца. Код, черный, Джови». Предостерегающий крик Фриса заставил меня ускориться на пределах возможного, и лишь потому я избежал удара из-под ног, когда прямо сквозь решетки напольных плит вверх вылезла хищная квардионная жало. «Да вашу ж медь!» Место, где я находился еще секундой ранее, вдруг исказилось знакомыми волнами фазового смещения ГРИ, откуда медленно выползла. «Это еще что такое? Твоя погибель!» — процедил поднявшийся на ноги грандмастер и взмахнул световым мечом, вставая в атакующую форму Макоши. Но я этого уже не увидел, уворачиваясь от стремительного выпада монструозной абразины, отдаленно напоминающей паукообразных квардионных ТХ из системы обороны стражей ГРИ. Неумная фантазия Магру превратила сбалансированную форму боевого дроида в чудище под 3 метра в высоту, сочетающее в себе черты Терентатика, Аклея и еще бог весть кого. Получившийся результат впечатлял и испугал, когда я сообразил, что силовые техники попросту проходят квардионную форму насквозь, не причиняя ей особого вреда. Издав ракочущий рев, содрогнувший основание храма, защитник жнеца вновь ринулся в атаку на меня, с одной стороны, с другой прилетел голубой росчерк светового меча Кирана, заставив меня вновь разорвать дистанцию, опасно открыв спину погруженного во взлом Фриса. Третий клинок сейчас бы не помешал, уверен, что стоило запирать Аню. «Не отвлекай, Силой отмахнувшись от зарычавшего Кирана, вновь отправившегося в позорный полет, я погрузился в центр бытия, подкрепленный акробатической формой фехтования Атару. Только так удавалось худо-бедно парировать удары чудовища, чьи движения буквально размывались в воздухе, настолько он был быстр. «Погибель», так назвал его Киран. Для многих современных джедаев это было действительно так. Сомневаюсь, что кто-то из них саном ниже мастера смог бы продержаться против боевого квардионного Техагри хотя бы пару секунд. Но мы, не они, голос пятого расслабляющей волной спокойствия и уверенности прошелся по взведенным нервам. «Вспомни, чему тебя учили. Доверься силе. Еще минуту». Отдаленный крик Фриса прорвался сквозь звуки боя, заставив меня прямо по ходу перекинуть световой меч в обратный хват Шиэнны и взвинтить темп, делая все возможное, чтобы отвлечь чудище на себя. Шарх, закусив губу и игнорируя резкую боль от полученной скользящей раны предплечья, полученную от жала погибели, я закрутил каскадный разрез обратного Шиэн. Вихрь выпадов, заканчивающийся сильным рубящим ударом наискось с одновременным толчком силы, прошел сквозь квардионного врага, не причинив ему особого вреда, но в то же время выполнил то, ради чего создавался. Эрра! Разъяренный рев монстра потонул в грохоте и лязге, когда на его тушу обрушились тонны металла и хлама с рассеченных конвейерных линий. Из-за активации жнеца Магру вся работа цеха была приостановлена, но сами механизмы никуда не исчезли. При всей их громоздкости они были достаточно небрежно закреплены, чтобы разрушить целостность всей структуры одним направленным силовым ударом. А теперь добивающий, слепящий свет, ослепленный внезапно возникшим в непосредственной близости миниатюрным солнцем защитник жнеца взвыл, чтобы уже через мгновение заискрить и начать растворяться в воздухе, потеряв питающее ядро, пораженное точечным уколом моего светового меча. Есть! Торжествующий крик Фриса перекрыл пробирающий до костей звук сминающегося металла, с которым перегруженные механизмы жнеца Магру начали экстренную остановку, одновременно разрывая подпространственную связь со звездной сетью, что ознаменовалось очередным великим возмущением силы, возникшим на Корусанте и затронувшим саму основу реальности. Когда все закончилось, я замер, прислушиваясь к воцарившейся тишине и задержав дыхание от напряжения, будто утопая в вязком меду, секунды сменялись одна за другой, постепенно принося ощущение расслабленности и колоссального облегчения. Сила молчала. Рябь раздираемого штормом гиперпространства, ранее ощущавшаяся, как противный зубной зуд на грани восприятия, постепенно утихла. У него получилось. Первая неуверенная улыбка коснулась уголков моих губ. Повернув голову к брату, все еще стоящему у консоли с разведенными в стороны руками, будто пытаясь удержать равновесие, я встретил его такой же сосредоточенный взгляд. «Ты чувствуешь?» «Нет, вообще ничего. Все закончилось». «Да, у тебя получилось». Фриз неуверенно кивнул и торжествующе вскинул руки к потолку, издав победный рык неандертальца, в одиночку завалившего матерого мамонта. «А-а, получилось». Чувствуя, как подкашиваются ноги от накатившего громадного чувства облегчения, я вынужденно оперся на торчащий обломок конвейерной ленты на том месте, где нашел свой конец квардионный ТХ-защитник жнеца. «Все кончено, точно ведь?» «Нет». Внезапное наитие, пришедшее сквозь силу, заставило меня круто развернуться и с места сорваться на бег, сходу взвинчивая скорость до максимума. Недостижимо быстро для любого одаренного, владеющего техникой вспышки. И слишком медленно, чтобы предотвратить то, что уже начало происходить в дальней части подземелья. «Киран, мама, было глупо надеяться, что Барсентора смогут удержать запертые двери, даже если они намертво заблокированы самым совершенным взломщиком галактики, и совсем наивно предполагать, что они внемлят моим предостережением насчет Кирана, представляющего особую опасность для каждого из нас. Материнское сердце просто отказывалось верить в то, что я говорил, вынуждая меня пойти на крайние меры, дабы обеспечить ее безопасность. Но их оказалось недостаточно. Аня, снявшая маску и замершая в дверном проходе плавильного цеха, не сводила глаз с седовласого мужчины, смотрящего на нее, как на восставшего из могилы призрака. «Мама, быстрее, быстрее!» Набатом отбивала бешено стучащая кровь в висках, но даже сила не может остановить время. Хотя в какой-то момент она настолько обострила восприятие, что я видел происходящее дальше словно в замедленной съемке. «Сынок!» По щекам Эвин потекли слезы, когда она протянула к Кирану руки. Он покачнулся, все еще не смея поверить, сделал нетвердый шаг навстречу ей, а потом, привлеченный посторонним звуком, повернул голову в мою сторону, и это произошло. Поймав взгляд Кирана, что-то внутри меня оборвалось. Этот глубинный темный отблеск в светлой радужке его зрачков, всепоглощающая ненависть, для которой сама смерть не стала преградой, знакомое чувство, которое, как я надеялся, мне более никогда не придется испытать на себе. Подмена произошла незаметно. Просто в один момент светлый источник грандмастера ордена джедаев окутала густая непроглядная мгла, вырвав из моей груди отчаянный протестующий крик. Нас разделяло еще добрая сотня метров, а их с Аней всего пара-тройка шагов. Нет, рот Ани распахнулся в беззвучном крике. Еще не осознавая произошедшего, она пустила голову вниз, увидев объятое голубым светом острие, торчащее у нее из груди. Не еет. Одним движением выдернув меч и отпустив опавшее тело моей любимой, первый встретил блоком мой размашистый удар и безумно оскалился, заходясь лающим смехом одержимого. «Ну здравствуй, папочка, давно не виделись, никогда прежде я так опасно не подходил к грани темной стороны». Мой свет заволокла тьма, зрачки пожелтели, а из груди раздалось глухое звериное рычание. «Убью, мразь, я тоже по тебе скучал». Первый продолжал удерживать нас на месте превосходящей силой темной стороны, гораздо более глубокой и насыщенной, чем владело нынешнее поколение недосетхов. В его голосе звучало зашкаливающее счастье существа, исполнившего единственную цель своего существования. «Помнишь мои слова? Я заберу у тебя самое дорогое, как ты забрал его у меня. Око за око, выродок. О, и воплощающий тьму велел передать тебе. Он с нетерпением ждет, когда ты приползешь к нему на коленях». Больше он ничего не успел сказать. Конфликт силы во мне превысил определенный порог, когда удерживать ее в себе уже не было сил. Я закричал, и вместе с этим криком исторгнутая непримиримо звенящим светом воющая тьма покинула мое тело. Первого отшвырнула в сторону, словно пушинку, протащив по заваленному мусором полу несколько десятков метров. А я упал на колени рядом с телом Эвин, нежно поднимая ее в объятия и поддерживая за шею безжизненно болтающуюся голову. «Аня, любимая, нет, посмотри на меня, пожалуйста, нет, Эвин, ее еще можно спасти». Этот голос, даже не поднимая головы, не видя замутненного мира сквозь ручьем текущие слезы, я положил ладонь на страшную рану в груди любимой, направляемой подсказками дочери, которая наблюдала за нами сквозь пространство и время. В это было невозможно поверить, но Аня не умерла. Вопреки всему, жизнь всей еще теплилась в ней, хотя для любого другого такой удар стал бы мгновенным билетом на ту сторону силы. «Как? Она? Еще жива?» Брат своим вмешательством нарушил равновесие. «Я та, кто его восстанавливает. У нее есть сутки, пока мой свет поддерживает жизнь смертного тела. Воспользуйся ими с умом». Очередной электрический удар, щемящий болью прошедшийся по нервам. «Ты издеваешься? Какие? Хорошо, сутки. А ну стоять!» Чувствуя, как взор дочери растворяется в силе, я призвал на помощь свой свет, буквально вынуждая ту остаться на месте. К ее вящему неудовольствию и офигеванию пятого, в отличие от меня сохранившего адекватное восприятие и осознающего, кого именно я дерзнул удержать силой, «отпусти меня». «Нет, ты никуда не уйдешь, пока я не пойму, что делать». Мгновение, натянутой, подобно струне, тишины. Дочь что-то обдумывала, прежде чем соизволить дать более развернутый совет. При этом в силе прозвучал легкий оттенок ее удовлетворения, вызвавший очередной когнитивный диссонанс пятого. «Мне же было плевать на все, кроме спасения жизни Ани. Найди сердце льда, исполни обещание, данное спящему, и помоги родиться вселенной, когда придет время уходить. Помни, что разящий свет, все еще свет, и он тоже способен созидать. Опять мозги пудришь, овца. Ах ты, поздно». Неуловимым движением дочь вырвалась из моего слабеющего захвата, после чего ее присутствие окончательно покинуло храм джедаев. А мне осталось только сидеть на полу с безвольным телом любимой на руках и захватывать ртом воздух, пытаясь восстановить сбитое дыхание. Уйдя, дочь оставила после себя больше вопросов, нежели ответов. Мозг работал на пределе возможного, пытаясь отыскать спасительный выход, но его не было. Обращаясь к силе, я чувствовал искру, поддерживающую жизнь в теле Ани. Техника светлой стороны за пределами моего понимания погрузила Вин в некое состояние искусственной комы, когда все процессы организма практически остановились. Хрупкий баланс, который способен нарушить любое постороннее вмешательство. Ей нельзя в Бакту, подтвердил мои выводы пятый, когда ощутил, что я вернул способность мыслить более-менее адекватно, или к целителям. У тебя есть другие предложения, дочь дала подсказку, но тебе не понравится, что она означает. Внимательно выслушав пятого, я скривился, как от острой зубной боли. Вот уж точно так себе альтернатива. Но какой еще выбор, когда любовь всей моей жизни зависла на волоске от смерти? Отец. Вздрогнув, я медленно поднял голову и увидел Кирана, стоящего в десятке шагов от нас с Аней и молчаливо смотрящего на нас, бледный, как мел, губы сжаты в узкую полоску, волосы всклокочены и больше похожи на воронье гнездо, блестящие дорожки слез на щеках, дополняющие облик полностью сломленного человека. Позади Кирана замер Фрис со скорбным выражением лица и сиянием неба, угрожающе гудящим острием, направленным градмастеру между лопаток. Брат еще не понимал, что тьма ушла из Кирана, так же, как ранее покинула меня, не в силах выдержать жар источника, всей душой верного светлой стороне. Киран Рал был и оставался джедаем, и даже тлетворное влияние первого, веками отравлявшего его душу, не смогло этого изменить. Теперь я это видел, и потому не смог винить сына за то, что он сделал. Тем не менее, что-то такое, видимо, промелькнуло у меня в глаза, потому что Киран сгорбился еще сильнее и, опустив потухший взгляд, глухо произнес: «Я чудовище, не ты», каждое слово давалось мне с трудом, но, видя состояние сына, я не мог просто молчать. Другой, первый жаждал мести, и он ее получил. «В этом нет твоей вины, сын. Я нанес удар». Кулаки грандмастера сжались до побелевших костяшек, а его голос сорвался на хриплый крик. «Я! Он заставил меня убить ее! Она еще жива!» Киран взглянул на меня из-под лобья, и меня пробрало той бездной вины, которую он испытывал. Но прежде, чем я успел что-либо сказать, наши разумы соприкоснулись, растягивая мгновение в вечность. Боль, сожаление, слепящая вина, нестерпимые муки совести. Я ощутил всю палитру эмоций, что испытывал сын, и тогда что-то впервые с нашего знакомства во мне дрогнуло. Он не мог сказать это прямо, но его происхождение заменило слова чем-то иным. Зилтрон, рожденный человеком, он был таким же, как я, но в то же время другим. Перед нашим внутренним взором с пятым со скоростью киноленты замелькали картины его долгой насыщенной событиями жизни. Детство в храме, горе от известия о печальной судьбе мамы и щемящая пустота в сердце, замененная чем-то другим, более темным, жаждущим мести и справедливости. Потом становление падаваном, впечатляющие успехи в освоении силы, прерванное обучение на фоне отказа исполнять волю учителя, последующее отречение от пути джедая и долгие поиски семьи сбежавшего отца, оставившего Кирана с матерью на произвол судьбы, знакомство с Магру и очередной период обучения, давший возможность взять под контроль свой врожденный дар менталиста, очередные поиски, но уже не информации о семье, а знания о цивилизациях ушедших эпох, тайные чудеса техники, поражающие воображение, сотни планет и исследованных заброшенных руин предтеч, в одних из которых учитель нашел то, что им нужно, способ воздействия на реальность и шанс взять судьбу в свои руки. Потом долгий изнуряющий этап подготовки, возвращение в Орденный суд Совета, несколько десятилетий кропотливого восстановления репутации и изучения таинств джедаев, ослепленных гордыней и забывших, что самый страшный враг, прячущийся в тени. Какая ирония, не удержался пятый, но я не слышал его, погруженный в ментальную исповедь сына, вместе с Магру, стоящего у истоков четвертого раскола Ордена джедаев. Создание собственной сети доверенных лиц и первое убийство ради исполнения великого плана. Нет сожалений или мук совести. Только ясная цель впереди, прикрытая серой вуалью забвения. Тогда еще не явный, но сейчас, после произошедшего с матерью, обретший конкретную форму. То, что воспринималось, как видение силы, на деле оказалось искусной манипуляцией чужака, с рождения направляющего действия Кирана в нужную сторону. Его собственная тень, сокрытая в тени той же гордыни и спеси, в которых он винил Орден джедаев. Наконец, долгожданный триумф, место в Совете и завершение сети осведомителей, по заданию учителя, начавшего свою работу в отдаленных уголках галактики. Фронтир, куда не заглядывает око республиканского правосудия и куда не дотягивается сила джедаев. Первые шаги, едва не стоившие срыва всего плана и показавшие, сколько еще предстоит сделать.